Глава 13. Перезагрузка. Нет, только не это! Я, словно ужаленный, подскочил с места, кое-как ухватил автомат и бегом бросился к выходу. Оставалось всего треть расстояния, и несмотря на то, что я торопился, я видел, что мне все равно не успеть. Когда же я подскочил, там осталась лишь щель толщиной в ногу, но и она быстро сужалась. Пролезть не получится. «А, вот я дурак!» — отругал я сам себя за глупую безалаберность. Бочка-то все сделала как надо, гавкала и привлекала внимание, а я увлекся, вскрывая драгоценную цинку. Если я бы среагировал сразу, сейчас бы был уже снаружи. Собака, какой бы умной она ни была, использовать рычаг вряд ли сможет, не на то училась, да и вообще. Все, чем она в состоянии мне помочь, это позвать кого-нибудь на помощь, чтобы выпустить меня наружу. «Бочка, приведи помощь!» — успел крикнуть я. А затем с жутким скрежетом скала встала на свое место, намертво отрезав проход. «Все!» «Нет, не все!» Едва закрылась дверь, вырубился свет. «Внимание! Вы угодили в ловушку первого класса простейшей конструкции. В следующий раз будьте внимательнее!» «Шикарно, мля!» — выдохнул я, расстегнул рюкзак и принялся на ощупь искать фонарик. «Простейшая конструкция!» «Бетонный бункер в толще скалы!» Нащупал его, быстро вытащил и включил. В кромешной темноте слабый белый лучик света выглядел жалко. Но и то хорошо. А если бы у меня не было фонаря? Попробовал вновь активировать освещение бункера, но ничего не произошло. Кажется, механизм открытия двери как-то взаимодействует с системой освещения. Пока он закрыт, электроэнергия не поступает. Как-то так. «Что теперь делать?» Ждать, пока мой пес кого-нибудь приведет? А если никого не найдет? Или ее убьют? Бочка — собака умная, но все равно в условиях жестокого мира Бастиона это всего лишь собака. Да даже если найдет, я могу тут и неделю просидеть. Накатил приступ паники. Неужели я клаустрофоб? Немного успокоился. Решил, раз торопиться мне некуда, нужно еще раз обойти бункер и все осмотреть. Так-то он небольшой, всего одно помещение, может квадратов 250. Однако я ошибся. С восточной стороны все было не так просто. Здесь вдоль стены была цепь небольших помещений. Конечно, из-за слабого источника света я не смог все толком рассмотреть. Но зато стало ясно, что это действительно военный бункер, еще с конца 70-х годов. В голове была какая-то каша, путаница с годами. Я не знал, какой сейчас год, но почему-то отрывками помнил про какой-то СССР. Мне же около 30, так? В дневнике Линды речь шла про 2027 год. Вроде я не ошибаюсь. Значит, никакого СССР быть не может. Бред какой-то. Я думаю, не туда. Заглянул в одно помещение. Пусто. В другое. Там стол с какими-то папками. Вошел внутрь. На столе, помимо папок, очень много старых пожелтевших бумаг. Но все безнадежно устарело и было почти нечитаемым. А затем я увидел на стене карту. Большую военную карту, обозначенную красными и зелеными секторами. Карта была старой и от времени частично рассохлась. Но одно я прочитал без проблем. «Украинская ССР». «Так, с этим ясно», — пробормотал я, понимая, что мне ничего не ясно. Карта давно устарела, и не факт, что она вообще соответствует реальности. Сомневаюсь, что в Бастионе есть Украинская ССР. Может, они как-то и взаимосвязаны, но... Черт, мысли путаются, никак не могу сопоставить данные. Да что со мной? Вспомнил про населенный пункт Мукачево, где я пришел в себя. Попробовал отыскать его на карте. Но из-за ее неважного состояния, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Однако затем мне на глаза попалась большая красная отметка «Бункер номер 48». И тут же в одной из бумаг я заметил то же самое обозначение. Значит, бункер существует реально? И на военной карте Украины он тоже есть. Что же выходит? Я внутри того самого бункера? Да ни хрена не выходит. Название может быть простым совпадением. Конечно, можно предположить, что на всей этой территории случился бастион. Смелое предположение. Слишком смелое. И ничем это не подтвердить. В бумагах ничего интересного не нашел. Какие-то рапорты, приказы, заявки, накладные. Кажется, этот склад был давно законсервирован, а Шмель о нем как-то узнал. У него и так достаточно крупные силы. А с учетом всего этого оружия... Черт, что он вообще задумал? Я осмотрел все остальные помещения, но так ничего полезного и не нашел. Лишь в последнем я отыскал россыпь пистолетных патронов. Вытащив свой Макаров, я решил проверить, подойдут ли они. И уже собирался начинать, когда со стороны входа снова раздался шум, скрежет. «Какого черта? Бочка кого-то привела, что ли?» Пробормотал я, откладывая пистолет и хватаясь за автомат. «Или же это вернулись шакалы? Дьявол!» Я торопливо рванул обратно в основное помещение. Перед поворотом выключил фонарик. Нервничая, схватился за калашников, выглянул из-за стены и приготовился открыть огонь, если это будут люди шмеля. «Да, скорее всего, меня завалят очень быстро, но хотя бы одного или двоих я заберу с собой». Показался дневной свет, проем становился все шире, стало куда светлее. И вдруг... Гав! Гав! Я не отреагировал, продолжая держать на прицеле выход из бункера. Но на душе стало теплее. Раз собака здесь, значит, шакалов тут точно нет. Хотя... Гав! В поле зрения появилась бочка, но почему-то одна. Ну и где тот, кого она привела? Субъект бочка. Немецкая овчарка третьего уровня. Принадлежит объекту Артем. Состояние здоровья 110 из 110. Лояльность дружелюбная. Выждав еще секунд 10, я встал и медленно направился к собаке. Но автомат не опустил. А выбравшись наружу, я сразу же осмотрелся, но никого не увидел. Кто, черт возьми, открыл дверь? В голову закрались сомнения, что собака справилась сама. Покосился на нее, оценил. Да нет, не может быть. Это ты сделала? Я ласково потрепал ее между ушами. Ты сама открыла дверь. Гав. Сильно сомневаясь, я направился к скрытому рычагу и сразу же заметил, что он погрызен и обслюнявлен. Ну ясно. Собака в прыжке пыталась достать его зубами, уцепиться и опустить вниз. И у нее получилось. Я удивленно перевел на нее взгляд. «Бочка, а ты точно собака?» Спросил я, все еще не веря в происходящее. Затем полез в рюкзак и, вытащив оттуда банку тушенки, тут же вскрыл ее ножом и отдал спасительнице. «Держи, заслужила». Овчарка с чавканьем оприходовала ее меньше, чем за минуту, уселась и, виляя хвостом, ожидала добавки. «Да, если бы не бочка, сидеть бы мне в этом бункере сутки или неделю, а может и больше. Далеко не факт, что кто-то отправился бы за собакой, хрен пойми куда. Я бы не пошел». Затем перекусил и я. Утолил голод и жажду. Ей снова досталась банка из-под консервов, правда почти пустая. Судя по солнцу, было около 3 часов дня. До вечера еще далеко. Нужно валить отсюда. Я и так зря трачу время. Сверился с маркером и понял, что до указанного системой кластера осталось не более километра. Ерунда, совсем рядом. Нужно только отыскать участок стены попроще, влезть на склон ущелья и продолжить путь. Но вдруг перед глазами вспыхнуло предупреждение. Внимание! Кластер номер 17/7А готов к перезагрузке. Вам необходимо найти укрытие. Перезагрузка будет осуществлена через 59, 58, 57. «Чего? Какая нахрен перезагрузка?» Сильно удивился я, глядя на отчет. «Что это значит?» Бочка ощутимо заволновалась. Начала вертеться по сторонам и скулить. Зато, пусть и небольшое время нашего путешествия, такое я ее еще не видел. В отличие от меня, пес прекрасно понимал, что перезагрузка – это плохо. Да я и сам это уже понял. Таймер был красным. Отчет уверенно приближался к нулю. «А куда, блин, деваться? Убежище рядом, только одно». Внезапно щелкнул рычаг, и массивная скала-дверь снова поползла обратно, закрывая проход внутрь бункера. Странный механизм. Я бросился к рычагу, повторно опустил его вниз, а между скалой и рычагом сунул камень, чтобы не сработал снова. Дверь снова поползла в исходное положение. Сам же я торопливо скользнул в бункер и поманил за собой животное. «Бочка, внутрь, живо!» – скомандовал я, махнув рукой. Собака заметно волновалась. Но заходить внутрь почему-то не торопилась. Что это с ней? Как будто чего-то боится. Перезагрузка будет осуществлена через 27, 26, 25. «Черт, бочка, бегом сюда!» Рявкнул я, но пес снова не повиновался. Овчарка продолжала тревожно бегать туда-сюда, махать хвостом, но заходить упорно не желала. Перезагрузка будет осуществлена через 12, 11, 10. «Черт, что делать? Сдохнуть? Да я даже не знаю, что будет при перезагрузке. Рисковать? Вот дерьмо!» Махнул на нее рукой и бегом рванул вглубь бункера, решив переждать перезагрузку в одном из тех небольших помещений, где я нашел карту. Свет горел исправно, поэтому я направился в самое дальнее помещение, где, кажется, был даже шкаф. «Внимание! Перезагрузка кластера!» Я отошел к центру комнаты, буквально запрыгнул за угол, прижался спиной к стене. Сам, не зная, чего ожидать, на всякий случай заткнул уши, закрыл глаза и замер. Прошло 5 секунд. 10. «Кластер номер 17/7А перезагружен. В качестве бонуса вам начислено 10 очков распределяемых характеристик». «И все? Это перезагрузка? Ничего страшного». Поднял голову, открыл глаза и уши. Прислушался. Вроде тишина. А нет, не тишина. Что-то скреблось, потрескивало и вздыхало. Непонятная смесь звуков, но явно биологического происхождения. В основном помещении бункера что-то изменилось. Совсем незначительно. Я тут же поднял автомат, снял его с предохранителя и приготовился, что придется стрелять. Какого черта собака не стала заходить в бункер? Может, она знала то, о чем я даже не догадывался? Что-то страшное? Черт меня за язык дернул. Не прошло и минуты, как я в этом убедился. Услышал приближающиеся шаги. «Кто там?» — громко крикнул я. «У меня автомат!» Шаги приближались. Какие-то они были странные. А затем в дверном проеме показался человек. Точнее, то, что от него осталось. «Субъект, мертвяк Василий, воскресший сотрудник бункера 5-го уровня. Состояние здоровья 150 из 150. Опасность высокая». Я ощутил сильный запах тухлятины. Да и было с чего. То, что стояло в проходе, выглядело как человек, которого похоронили около 2 недель назад. Только по какой-то причине умерший взял, да и вылез обратно. Вздувшаяся синюшная кожа, непонятная исковерканная фигура. Глаза белые, часть зубов отсутствует. Грязная одежда, покрытая пятнами грязи и крови. Мертвяк Василий скинул руки и, растопырив пальцы, направился ко мне. «У меня аж мурашки по спине пробежали, причем каждая размером со слона. Мерзкое ощущение. Передо мной живой мертвец, твари тварями, а к такому я совсем не был готов. Ну нахер!» – пробормотал я и, попятившись, уткнулся спиной в стол. А затем поднял автомат и нажал на спуск. Громыхнул выстрел. Пуля попала в грудь мертвому Василию, чавкнула, выбила фонтанчик брызг. Но противник даже не обратил на это никакого внимания, а просто пошел дальше, вытаращившись на меня жуткими белыми глазами. И тогда я поднял ствол выше, дал 2 одиночных в голову. Брызнула кровь. Василий что-то булькнул и рухнул на спину. Вяло дернул ногами и заурчал. «Субъект мертвяк Василий. Воскресший сотрудник бункера 5-го уровня. Состояние здоровья 37 из 150. Опасность высокая». «Значит, в голову?» – спросил я. Но ответ мне был не нужен. Шагнул к нему, выстрелил еще раз, прямо в лоб. Субъект затих. Уже обрадовавшись, я перешагнул через дурно смердящее тело и вышел в основное помещение бункера и охренел. Их было еще 8. И каждый был сотрудником бункера. Охранником, делопроизводителем, грузчиком. Что тут думать? Они всем скопом двинулись ко мне. Нужно действовать. Я стрелял одиночными им точно в головы, стараясь не подпускать мертвяков близко. Кому-то хватало 2-3 пуль, а кому-то и 5 было мало. К счастью, все мертвецы были крайне медлительны и очень глупы. Все их действия – скинуть руки и, что-то булькая, идти ко мне. Цель одна – сожрать живого. Зачем мертвым жрать? Я убил их всех. И уже думал, что все закончилось, что сейчас я смогу наконец-то покинуть это жуткое место. Но тут появился он. Субъект Валерий Николаевич. Воскресший начальник бункера 10 уровня. Состояние здоровья 250 из 250. Опасность чрезвычайно высокая. «Да вашу мать! Вы издеваетесь!» — вскричал я, глядя на начальника бункера. Образина была жуткой. «Да, черт возьми, там было на что взглянуть. Огромный кусок упитанного мяса, 1 метр под 2 ростом, широкий в плечах и, кажется, с хорошо развитой мускулатурой. Он был в классическом, но очень грязном и рваном костюме «тройка». В руках ржавая монтировка, а на голове каска. Советская каска с красной звездой. Что за хренотень?» «Ты... тебя... убивать!» — проревел он таким голосом, что я аж сжался от ужаса. Здоровый мертвяк резко сорвался с места и бегом бросился ко мне. И ему по пути попался ящик, и он разнес его в щепки. Скинул калашников и открыл огонь одиночными, одновременно уходя с его линии атаки. Пули вязли в его теле, выбивая смехотворное количество очков. Я в ужасе осознал, что менее чем через 5 секунд меня просто размажут по стене монтировкой. Шустро отпрыгнул и тут же откатился влево, едва не схлопотав по голове. Здоровенная туша развернулась так шустро, что я мгновенно осознал, в бастионе не только на законы биологии плевать, но и на законы физики тоже. После неудачного переката я выронил автомат, вскочил, бегом бросился вглубь бункера и, совершив прыжок, запрыгнул на ближайший оружейный ящик. Перепрыгнул на соседний, влез на второй уровень. Сверху было куда безопаснее. Но только на первый взгляд. Валерий Николаевич, махая монтировкой словно вентилятором, принялся со остервенением ломать деревянные ящики. Я влез на контейнер. Торопливо скинул рюкзак и потянулся за гранатой. О том, что пришло время для ее использования, я ощутил интуитивно. Вытащил, дернул кольцо и, швырнув кругляш ему под ноги, ловко скатился на другую сторону. Грохнуло так, что больно долбануло по ушам. И несмотря на это, я расслышал дикий рев. Мелькнул идентификатор. Субъект Валерий Николаевич. Воскресший начальник бункера 10 уровня. Состояние здоровья 203 из 250. Опасность чрезвычайно высокая. «Да ты охренел!» – простонал я, поднимаясь с пола. Состояние здоровья мертвяка я оценил лишь краем глаза. Оно почти не падало. «Я! Убивать! Убивать!» – послышалось из-за ящиков. А я полез за второй гранатой. Но в руку попался мой самострел. Предмет самострел, класс редкий, крафтовый. Огнестрельное оружие боя на коротких дистанциях. Прочность высокая. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов 3 из 3. Трясущимися руками подготовил его к стрельбе. Снова вскочил на ящик и принялся ждать, пока противник покажется на виду. Но он пропал, а идентификатор даже не светился. И тут стена ящиков слева содрогнулась, начала заваливаться на меня. Отскочить-то я отскочил. Но мертвяк оказался совсем рядом. Скользящий удар огромной ручищей, и я полетел на пол, грохнулся, приложился головой об стену. Перед глазами вспыхнули разноцветные огоньки. Вроде бы ничего не сломал, но было очень больно. А перед глазами дополнительно вспыхнули тревожные предупреждения. Я отмахнулся от них, прицелился. Выстрел, выстрел, выстрел. Все три пули, из которых одна была отравляющей, а другая с зарядом белого фосфора, попали в цель. Субъект Валерий Николаевич. Воскресший начальник бункера 10 уровня. Состояние здоровья 198 из 250. Опасность чрезвычайно высокая. У него просто чудовищная сопротивляемость к физическим повреждениям. Нужно бить в голову, но там проклятая каска. Советский металл из самострела не пробить. Автомат может взять, должен по крайней мере. Но законы физики здесь иные. Мой Калашников валялся там же. Перезаряжать самострел времени не было. Повсюду разбросанные или сломанные ящики. Но для такой образины они ни разу не препятствие. Да и рюкзак я надеть не успел. И когда ящики закончатся, долго бегать я не смогу. Даже сейчас со всеми этими прыжками и скачками у меня выносливость просела почти наполовину. Черт, нужно ее добить распределяемыми очками, если выживу. Рванул за автоматом, едва не поскользнулся на разбросанных обломках. Подобрал автомат, но тут же услышал какой-то свист. А когда понял, что свистело, было уже поздно. Вращающаяся в воздухе монтировка попала мне в ногу. Вонзилась прямо в бедро, проткнув мягкие ткани. Я заорал от боли, но автомат не отпустил. «Сука! На!» Открыл огонь одиночными, но не в голову, а по ногам. Субъект взвыл, споткнулся, упал на колено. И тогда я прицелился и выстрелил в голову. Выстрел, выстрел. Обе пули срикошетили в стороны, а абразина, криво усмехнувшись, хромая, двинулась ко мне. «Черт, да что делать?» Кое-как пристав, я снова поднял ствол автомата, дал еще один выстрел. Результат тот же, рикошет. «Проклятая каска!» Все, убежать я уже не смогу. Даже с раненной ногой урод двигается куда быстрее. И тогда меня посетила гениальная идея. Я устремил взгляд прямо на каску, сконцентрировался. «Ржавчина!» – заорал я. В голове приятно потеплело, по телу прошла знакомая дрожь. А мертвяк неожиданно остановился и тревожно завертел головой. Что-то удивленно прорычал. Скинув автомат повторно, я прицелился в голову еще раз и трижды выстрелил. Субъект Валерий Николаевич, воскресший начальник бункера 10 уровня. Состояние здоровья 86 из 250. Опасность чрезвычайно высокая. Я прекрасно видел, как в проржавевшей насквозь каске образовалась рваная дыра, из которой на морду стекала бурая жижа. Снова поднял автомат. и, выжав на спуск, с замиранием сердца услышал, что вместо выстрела раздался звонкий щелчок. Закончились патроны. «Ах ты дрянь!» Я опустил бесполезный автомат. Запасные магазины остались в рюкзаке, а он лежал где-то за спиной мертвого Валеры. «Убивать! Убивать!» Зарычал он и неуверенно шагнул ко мне, огромное ручище поправляя покосившуюся каску. За моей спиной все еще болталась на ремне двустволка белого, два патрона, третий валялся в кармане. Снял, скинул и, быстро прицелившись, выстрелил. Секунда промедления, второй выстрел. Обе пули в яблочко. Осталось всего 30 очков, а у меня один патрон. Трясущимися руками перезарядил, вставил его в гнездо. Пустые гильзы цокнули об пол. Субъект остановился. Бестолково затряс головой. Кажется, повреждение мозга и черепной коробки серьезно осложняет жизнь не только мелким мертвякам, но даже такому переростку. Выстрел. Субъект Валерий Николаевич. Воскресший начальник бункера 10 уровня. Состояние здоровья 1 из 250. Опасность чрезвычайно высокая. Что? От шокирующей досады заорал я, понимая, что не хватило удачи. Ведь могло хватить, но не хватило. «Одно очко здоровья! Всего одно!» Мертвяк, шатаясь, стоял на месте. Вертел окровавленной башкой, что-то рычал, но никаких активных действий не предпринимал. У меня оставался только нож змея да разряженный самострел. Под ногами валялся бесполезный калашников. В руках двустволка. Куча бесполезного оружия. Не знаю, умел ли я метать ножи, но почему бы не узнать это сейчас. Вытащил, перехватил поудобнее и, что было силы, швырнул его в цель. Швырнул неправильно, неумело, попал. Но, видимо, системе понравилось надо мной издеваться. Чавкнуло, нож воткнулся точно в брюхо. Но это попадание ножа никак не сказалось на состоянии здоровья Валерия Николаевича. Как было одно очко, так и осталось. И пока тварь меня не видела, я развернулся и заковылял к дальнему помещению, где лежал оставленный мной Макаров. Мертвяк тоже пришел в движение, сильно хромая, двинулся за мной, уверенно сокращая дистанцию. Осталось немного, 15 метров до комнаты, там ПМ, там спасение, 10 метров. Рычание за спиной приближалось. Нога болела так, что встать на нее было просто невозможно. Но я ковылял, шатался, шипел от боли и шел дальше. Свернул за угол, 5 метров, обернулся. Противник тоже показался из-за угла. Жуткая морда смотрела прямо на меня, смакуя мою плоть. 3 метра, 2. Ввалился внутрь и рухнул на пол, увидел стол. На нем разглядел черную рукоять пистолета. Пополз на животе. Черт, кажется, я не дотянусь. Тварь сунулась за мной. Пролезла через дверной проем, с треском сорвав деревянную раму. Еще немного и... А в следующую секунду мою покалеченную ногу словно в тиски зажали. Чудовищные пальцы сомкнулись на голени. Острая боль прострелила мозг настолько сильно, что я заорал не своим голосом. От отчаяния, от боли и бессилия. Тварь дернула меня к себе. Нависла надо мной, готовясь разорвать на части.